54. Его разбудило какое-то стрекотание. Ошеломляющая, жгучая, пульсирующая боль пронзила тело в стольких местах, что он не мог понять, где она сильнее. С ним произошел какой-то несчастный случай. Может, он упал? Он приоткрыл один глаз, ожидая найти себя на больничной койке, но он лежал в траве в окружении других людей. Он ждал, что сейчас вспомнит о том, почему он так сильно пострадал, о том, кто эти люди, но ничего не произошло. Стрекотание исходило из тонкого металлического прямоугольника, лежащего в траве рядом с ним. «Вы меня знаете?» — спросил чей-то голос. Медленно и осторожно он встал на четвереньки и попытался подняться. Колено пронзила острая мучительная боль, и он упал обратно в траву. «Вы меня знаете?» — повторил человек. «Нет». Стрекотание прекратилось. Рядом был еще один мужчина, который выглядел точно так же, как и первый. Рыжеватые волосы, округлое лицо. На рукаве его рубашки была буква «А», у другого мужчины буква «С». «Вы знаете кого-то из нас?» — спросил Фоллер. «Нет», — сказал мужчина. Стоявший мужчина «С» нахмурился. «Как вы можете не знать друг друга? Вы ведь братья или что-то в этом роде? Вы похожи друг на друга, как две капли воды». Медленно и с опаской он указал на себя. Боль в ребрах стала в два раза сильнее. «Я похож на него?» «И ты тоже!» Он огляделся. Рядом стояло здание. Сплошное стекло и сталь. Еще несколько зданий. Ничего не было знакомо. Он жаждал чего-то знакомого, чтобы предотвратить ужасное чувство потери. Вокруг бродили другие люди, взволнованно разговаривающие друг с другом. Все выглядели ужасно растерянными и напуганными. Щелчок за спиной заставил его вздрогнуть. Он повернулся. Его близнец с буквой «С» держал и разглядывал винтовку. «Она заряжена», — сказал «С». «Мы, должно быть, с кем-то дрались». «Возможно, они сделали это с нами», — сказал здоровяк. У него был синяк на щеке и слегка опухший левый глаз. «Возможно, в его карманах есть что-то, что могло бы помочь ему понять, кто он такой». Он проверил их и нашел три фотографии. На них были запечатлены дети разного возраста со смуглой кожей и черными волосами. Стоявший над ним здоровяк сказал: «Возможно, это ваша семья». Увидев, что он делает, другие люди стали проверять свои карманы. У близнеца А была полупустая упаковка жевательной резинки и два ключа на кольце. Близнец С нашел идентичное кольцо для ключей и ручку. «Это ваши дети?» — спросил у него здоровяк. Он покачал головой. «Я не знаю». «Амнезия! Вот слово для этого», — сказал человек А. Слово звучало странно. Он как будто впервые его услышал, но этот мужчина был прав. Это было правильное слово. Тонкий прямоугольник снова начал стрекотать. Он поднял его и положил на ладонь. «Телефон!» Слово вспыхнуло в голове, словно он давал ему жизнь. Все трое мужчин кивнули. «По нему можно разговаривать с людьми», — сказал Це. «Как?» Он перевернул его, ища кнопки, но их не было. Аппарат перестал стрекотать. «Мы должны найти еду и воду», — сказал здоровяк.